Раз уж Лидия хочет быть владычицей морскою, тьфу, то есть императрицей нордов, пришлось срочно и ей, и остальным родственницам находить все знания архимага основы по психологии и управлению, вместе с местными базами управленец, администратор и тому подобными, загружать и принудительно обучать ускоренными методами. В смысле, ставить ускорение на капсулы и тренажер 1.10.0.0.0. Родственницы немного побурчали на тему «отвлекаю их от интересных дел и обучения всякой фигней», но так, для порядку, иначе они бы не были родственницами, а были родственниками, ха. В смысле, женщины без такого ворчания ни в одном из миров, видимо, не могут обойтись. Вот и они, побурчали, но необходимость этих знаний понимали и к обучению отнеслись со всей серьезностью. Как и раньше, вообще-то, делали все. Генерала Брюса я апгрейдом поднял с 13-го поколения до 17+. Дальше уже никак. В принципе, уже в таком варианте он мог давить любые местные флоты и эскадры. Но мне этого было мало. Делать, так делать. Раз уж занялся модернизациями, то будем модернизировать до упора. Так что ГК, главный калибр, я увеличил с 450 мм до 1000. Скорострельность поднял зачарованием бесконечного БК из псевдоматерии, по принципу бесконечных магазинов АКУ Архимага основы, плюс нанесение нескольких вариантов рунных заклинаний, при необходимости, на снаряды. Драгон Слеев, Шар Тьмы, Фаербол. Управлялось это все через рунные круги и мои искины. Целый кластер пришлось делать. Один искин бы это не потянул. Остальные стрелялки тоже модернизировал, но не так капитально. Во всяком случае калибра у них не менял. Линкор хоть и был здоровой штукой, но я еще расширил пространство в нем. Мне не хватало места для виртуальных залов и размещения медицинских капсул. Ну, а раз пришлось все равно расширять, расширил и все остальное на линкоре. Когда появилось свободное место, подумал и добавил реакторов. И гипердвигатели продублировал 4 раза. Потом еще подумал и занялся модернизацией местных гипердвигателей. Подключил мощности кластера искинов, мой биокомп 10.0.0.0 допили, и стал изучать гипердвигатели и сравнивать его со всем известным мне по перемещениям через надпространство из разных школ и жизни и основы. Тут и врожденное чувство Ицхина, и телепортатор компашки путешественников по мирам, и мои знания архимага по телепортам и аппарации. В общем, собрав все в один пакет и помозговав над ним, а также, глядя на местный гипердвигатель, придумал, как увеличить его характеристики на основе всего этого. В надпространстве, или в гиперпространстве, по версии местных знаний, путешествие происходит тем быстрее, чем глубже может погрузиться корабль в его слои. Так-то, обычно местные погружались на 5-8 слоев. Особо скоростные корабли последних поколений, на 8-11 слоев. Древние, по смутным сведениям из одной из баз знаний, изученных мной в куче, вроде как могли погружать свои корабли и на 20-22 слоя. Во всяком случае, были какие-то записи свидетельства этому и заключения местных ученых, исследовавших эту тему. У меня же получилось сделать гипердвигатель, который сразу погружал корабль на 50-100 слоев и практически мгновенно прыгал по местному содружеству. Что-то похожее было у архов, но у них накачка шла достаточно долго перед тем, как их носитель проваливался в гипер. Да и дальность хода у кораблей архов была сопоставима с таковой у жителей содружества. Это я тоже из баз знал, которые загружал в себя оптом. У меня же получилось МММ. Ну, вот если брать генерала Брюса до модернизации в новеньком состоянии, то от Зории до Земли он летел бы месяца 4-5. Гражданская посудина того же поколения затратила уже 7-8 месяцев на этот путь. Как так? Гражданские ж быстрее и новее военных. Так-то оно так. Оно вы пропустили, что генерал Брюс – линкор. То есть в гражданском классе у него аналогов нет. А те, что как бы есть, гораздо слабже и медленнее. Ну, а что вы от барши тягачей хотели? У них мощность уходит натащить больше и далеко. Натащить быстро уже не хватает, да и не так уж там скорости требуются. Плюс, поколение линкора, 13-е, а у гражданских все новье уже было 15-17 на момент катастрофы. Вот те, да, прыгнули до земли за месяц 3, не все, но нашлись бы такие. Архи, кстати, тоже шли бы к земле от Зории где-то полгода месяцев 7. Откуда я это знаю? Так когда еще Валентин местную историю изучал, там и был такой эпизод. Флот архов встретили шахтеры где-то на таком же расстоянии от земли, как Зория-Земля, и те добирались до земли как раз эти самые 7 с небольшим месяцев. Так вот, а у меня, после моих модернизаций, Корабль прыгнет к земле всего за сутки двое, и к астероиду с замороженными чуваками, за 3-4 дня, ХМ, может, прибить их всех, и прибрать их добро, ладно, норды эти, как бы родичи-сородичи, а там какие-то 80-000 самых хитрожопых замороженцев, которые мне никак и никуда не нужны, только если посоху их скормить, может, так и сделать, они меня хотели каким-то древним артефактом поработить вообще, ХМ, а с другой стороны, я бы мог и не узнать про существование таких вещей и артефактов, или узнал в другой обстановке и обстоятельствах, и тогда артефакт захавал мое тельце, ну, тут даже я не могу точно сказать, что бы было, кто кого, я артефакт, или он меня, тогда что, не убивать, что ли эти 80-000 человек на астероиде и все простить, ну, не убивать еще можно, а вот простить вряд ли, только придумаю им наказание посущественнее и накажу, да, так и сделаю. О чем я говорил то, а, так вот, модернизировал я гипердвигатель, все 8 штук, потом вспомнил про системы наблюдения и наведения, с навигационными у линкора, пришлось их модернизировать, но тут было проще, у Архимага основы уже были наработки на основе гравитационного кинеза, вместе с магическими наблюдалками и разработками уже своих электронных сенсоров, чуть поломал голову, как это совместить с местными технологиями, но ничего сложного там не было. Так как линкор стал совсем модернизированным, пришлось по матрице из книги мага делать для нордов отдельный линкор, в смысле, на котором они без меня будут летать, не все же мне с ними, или, Лиди, мотаться. Генерал Брюс 2 был без изысков, обычный разрушитель 13-го поколения, только новенький. Естественно, что в хозяевах у него было прописано мое семейство, все остальные только наемные работники с соответствующим допуском. То есть, если Искина придется выбирать приоритет исполнения приказов, мой, или капитана линкора, мой будет приоритетнее. Посмотрел на генерала Брюса 2, и все же немного подшаманил его. Ему так и так надо было и Искины новые в рубку, и реакторы, и гипердвигатель пошустрее. Но тут уже было именно чуть, кроме Искинов может, хотя и те были как бы местные, только не А-80, а А-120. Разобравшись со своим линкором, а мои родственницы участвовали во всех магических делах наблюдателями, перешел к вопросу обеспечения нордов кораблями. Ждать, пока они сами там чего-нибудь найдут на корабельном кладбище, вскроют и починят, да освоят, это было не по мне. Раз уж связался с нордами, так и корабли им буду выдавать готовые. А то что, вся эта толпа будет у меня на линкоре жить, пока корабли ищет, чинит, осваивает, все 20-000 с лишним народу. БРРР, не люблю такие толпы, еще от жизни архимага основы, нет уж, прокачаю, выучит базы, получит метки сертификатов, и того, кыш на волю, корабли осваивать, о, надо же о кормежке подумать для них, а какие варианты у меня есть, пайки, пищевые картриджи, синтезаторы и скатерть-самобранка магическая, ну, скатерть им не надо, или, надо, чтоб сразу к высоким магическим технологиям привыкали. Так ведь скатерть предмет кулуарный и семейный, можно сказать, на том же линкоре надо кормить около 3000-4000 народу, поэтому и столовых с синтезаторами почти промышленными, в смысле промышленного питания, когда надо кормить сразу кучу народу, стоит на линкоре, сейчас подсчитаю, около 50 штук, не считая более мелких, которых уже сотни 3-4 возле разных вахт и постов поблизости. Почему количество неточное? Так тут как от модели корабля зависит, так и от индивидуальных настроек его экипажа. Одни предпочитают все коллективом делать, даже питаться, а другие бывает, устают одни и те же рожи постоянно видеть, и хотят питаться в узкой компании друзей, или, вообще, поодиночке. Вот им удобнее подойти к такому пункту питания, выбрать себе блюдо и уйти с ним в каюту на вахту, например, и никого не видеть и не встречать лишний раз. Итак, обычные скатерти-самобранки в количестве 500 штук, или даже 2000 штук, я наделать могу запросто. Ладно, так ведь есть еще промышленные, которые выдают еды сразу человек на 100-500. Ха, а вы думали, как два полка десанта-то кормить, которые приписаны к линкору, по одному водить в столовую, что ли, или поротно, побатальонно, вот. А теперь представили себе, как один батальон долго-долго выбирает себе еду и ждет выдачи, а за ним толпится еще 2-3 батальона голодных сослуживцев. Вот чтоб такой сатании не было, эти промышленные синтезаторы и способны выдавать блюда сразу на большое количество человек. представил такую длинную и гигантскую скатерть-самобранку. Сделать-то ее не проблема. Проблема возникает в усложнении системы управления рунными кругами, через которые и управляется скатерть, выбирая и выдавая готовые блюда. Сколько ни крутил в голове схемы этого артефакта, сколько ни ломал голову, выходит слишком сложно, чтоб стоили возиться с этим. Хм, а может сделать стойку из множества маленьких, в смысле вместо один большой скатерти, растянуть по стене штук 50-100 обычных? Ну, можно, да. И что у меня получается в итоге? На каждый промышленный синтезатор на замену, пусть будет 50 скатертей. Синтезаторов больших, 50 штук, плюс-минус, 2500 скатертей на замену. И еще 300-400 вместо простых синтезаторов. На 3-4 тысячи народу на корабле. Ага, каждому по скатерти выходит, блин. Не то, чтобы мне жалко было, но что-то тут такое неэффективное просматривается. Вот вся интуиция мага мне говорит, что это неэффективно и трешево. А интуиции своей я доверяю. Она ж мне помогла Керри найти. Значит, она у меня правильная. Ладно, скатерти-самобранки сделаю не в таком количестве. Остаются синтезаторы и пайки. К синтезаторам нужны пищевые картриджи. Почти такие же, как медицинские. Щупальца Ктулху. Еще и медицинских картриджей надо наделать, чтоб был материал для перестройки прокачиваемых под будущих бойцов. Так, делаются, что те, то есть, что медицинские, что пищевые, на одном оборудовании, только программы чуть разные. И что получается, раз уж буду делать медицинские картриджи, тогда уж и пищевые там же можно сделать. Значит, синтезаторы будут обеспечены картриджами и мое войско будет питаться из них. С этим решили. Кстати, а у меня эти фабрики, то есть, вроде, что-то такое было, точно, аж 5 штук в разных грузах и кораблях, конвой серомордых, помните, ну, и на борту линкора 3 штуки было, это хорошо, в смысле, не надо их искать, они уже есть и их можно запустить в работу, они даже с сырьем для начала работы и запуска упакованы, немного, но на нордов хватит, еще и останется. Теперь с пайками, вещь нужная, армейским флотским обязательно, а делаются эти пайки, вот же ж, все на тех же фабриках, и что получается, еще и пайки в план выпуска продукции закладывать, выходит так, но тогда надо сырья больше, а что там за сырье идет, органика, хоть зерновая, хоть белково-морская, значит отправляем до Пелиназорию, ловить по морям океанам разный планктон в товарных количествах, так вот, снова попрощавшись, я прошел на спасательное судно, на нем было все, что нужно, технические и ремонтные дроиды, имеющие функцию работ в вакууме, включая одного инженерного, самое то для поиска и выбора корабля, тем более на боте было аж 6 разнотипных диагностических дроидов, заточенных на разное применение. Почему спасательный? Так он быстрее и маневреннее, и у него также есть манипуляторы для работы с поврежденными кораблями, да и размер его. В общем, он больше на веретено похож, чтоб мог протискиваться в разные дыры для спасения экипажей. Когда бот поднялся над площадкой, я помигал сигнальными огнями родным, что наблюдали за моим взлетом у открытой шлюзовой и на бреющем полетел в сторону. Дальше стандартно. Вылетел из шлюзовой линкора в режиме стелс, как бы сказали на моей прародине Земле, и стал углубляться в корабельное кладбище. Тут ничего интересного я искать не собирался, мелочевка одна. А направлялся на дальнюю окраину системы, если где и можно найти судно, на котором еще не побывали мародеры, а экипаж был уничтожен выстрелом Н-пушки, так только там, к тому судну, мимо которого пролетал, приближаться не стал, только осмотрел на судно со стороны. Это оказался средний транспорт с довольно большими трюмами. На вид он был в порядке, но отсутствовали снятые мародерами разгонные двигатели, да и нескольких маневровых не хватало. Это означало, что он вычищен от всего ценного и искать там теперь нечего. Пролетев мимо, я только прибавил скорости, тут уже судов меньше было, так что, маневрируя, я следовал дальше. Сканер бота четко показывал все обломки у меня на пути, так что я обходил их стороной, не собираясь терять защиту. Она у меня тоже была активирована. На обычных ботах этих щитов нет, только на штурмовых, госпитальных и спасательных. Остальным они просто ни к чему из-за толстой брони и обшивки. Вот и на моем боте штатная защита имелась. Естественно, я ее привел в порядок. Мой путь лежал ближе к окраине системы. Будем искать мертвые суда. Убедившись, что бот летит на автопилоте нормально, перед нами появился остов какого-то судна. Выяснилось, что среднепассажирского, Автопилот дугой обошел его и направился дальше. Я прошел в кают-компанию. Пора подкрепиться. Следующие полдня, держась примерно на одном и том же расстоянии от планеты, я изучал корабли, которые медленно дрейфовали в разных направлениях. Искал я военные корабли, так как грузопассажирские суда нам просто не подходило из-за тех опасностей, что поджидали нас в космосе. Мне нужны именно такие боевые корабли. Вот тяжелый крейсер или малый линкор, самое то. За эти полдня мне трижды попадались на глаза военные корабли. Один был корветом, выпотрошенным мародерами, второй – большим фрегатом, судя по переделкам, принадлежал он ранее наемникам. Я его посетил и приметил, где он дрейфовал. На фрегате мародеров пока не бывало. На фрегате я задержался на 3 часа, вскрывая и осматривая его. Если тут мародеров не было, то вполне возможно найти что-то интересное, например, базы знаний. Фрегат я, естественно, вскрыл и прошерстил его от носа до кормы, и не зря, было найдено 6 тайников в каютах экипажа и в реакторном отсеке. Интересовали меня, естественно, кристаллы с базами знаний. Нашел я их, не без этого, вот только все они были боевыми и пилотскими, ни одного по производству. Но это не значит, что я их оставил, все базы были свежими для того времени, так что ушли в мои запасы. В медсекции, в сейфе медика я нашел кофр с нейросетями и имплантами. Проверка показала, что они все рабочие, но вторичные, то есть снятые с трупов. Видать, не очень хорошие были эти наемники и темными делишками заниматься не брезговали. Мне они были не нужны, только матрицы с них снял и записал в книгу мага. Эти 2 корабля относились к малым судам, вот 3-я находка была куда интереснее. Хотя на ней мародеров тоже не было. Это уже был боевой крейсер 5-го класса, настоящий боевой корабль, приписанный к одному из флотов государства, куда входила Изория. Вот только в отличие от другой мелочи, по нему не только Н-пушкой отработали, видать, крейсер хорошо вел бой, но и выстрелили из просто чудовищной пушки. Почему я так решил? Да потому, что его разорвало практически пополам от единственного выстрела, и соединены оба куска были всего лишь остатками брони и перекрученным силовым набором. Этот крейсер я тоже нашел сегодня, рядом танкер висел. Я его обошел, и вот, обнаружил этого изувеченного красавца. Кораблей тут хватало, за эти полдня около 50 обнаружил, а еще в глубину кладбища не заходил. Боевых по краям было откровенно мало, как-никак Содружество тогда вело войну, тылы подчистили. Тут как с годовыми кольцами у деревьев, с краю кладбища были корабли, которые подошли позднее. А это происходило уже тогда, когда архи начали свой рейд по Содружеству, уничтожая все и вся. Содружество, в это же время, отправило свой флот в рейд по системам архов, и те корабли, что оставались, или из ремонта, или из охранных эскадр систем, вот из ремонта и были поздними в этих годовых кольцах, а из охранных эскадр были в глубине кладбища. Ну, и само собой, что из ремонта выходили не самые крупные корабли, у которых повреждения можно было устранить быстро. Они выходили из ремонта, шли на соединение с карательным флотом Содружества, и тут их выбрасывало из гипера под действием глушилок архов в системе Зори. Вот поэтому крупных военных кораблей с краю кладбища и нет. Они все там, дальше, в глубине этого облака. Честно говоря, я бы вскрывал все обнаруженные остовы и шарил по каютам и сейфам. Моему воинству необходимы были самые свежие базы знаний, но на каждое судно требовалось потратить слишком много времени, которое у меня и так не резиновое. Вот с этим крейсером я вожусь, скажу откровенно, Н-пушкой по нему не работали, так как я нашел останки экипажа. Пока их промороженные космическим холодом тела болтыхало по помещениям, их раскололо, так что ни о каких нейросетях и имплантах и речи идти не могло, но возиться среди этого фарша тоже занятие не из легких, однако все же находки были. Жилый модуль был уничтожен взрывом, так что самое ценное было утеряно, но зато артсклад был цел, да и корма тоже. Реакторы были в порядке, гипердвигатель тоже, как и разгонные, да и арсенал порадовал, хватит на небольшую войну. Там был приличный запас средних ракет, да и часть пусковых на броне уцелела, точнее 3, все пустые, так что мое предположение, что крейсер вел бой с жуками, подтвердилось. Конечно, на боте мне его не вывести, но зато я составил список, чего тут было ценного, и записал координаты крейсера. Ничего, подождет, норды заберут его позже. Кастанул репаро, оставил взломанные компьютеры и скины с пропиской меня хозяином и полетел искать дальше. Отойдя от борта крейсера, Я двинул дальше, сканируя пространство. Сканер работал на предельную дальность, и как только появлялся какой крупный объект, Искин тут же сигналом вызывал меня в рубку. В этот раз умывшись, жаль, душ тут нельзя принять, не было его, я прошел в кают-компанию и взял поднос с приготовленным ужином. Специально в пищевом синтезаторе заказал похожие на земные блюда, как прозвучал сигнал. Ложка замерла в 2 сантиметрах от рта. «Да что еще такое?» – проворчал я, выдергивая из-за ворота комбеза салфетку. Час как от крейсера отошли. Бегом добравшись до рубки, я устроился в кресле и вывел показания сканера на главный пилотский экран. «Большой объект», – констатировал я. «Очень большой. Пока понять, что это такое, было нельзя. Искин корабля мертв. На стандартные запросы не отвечает, а чтобы по показаниям сканера понять, что это такое, нужно было подойти поближе. Судя по массе, судно относится к классу тяжелых кораблей», – пробормотал я. «Пока бот сближался с неизвестным объектом, вполне возможно, это мог быть и тяжелый крейсер «Жуков». По массе как раз подходил, начали появляться какие-то обломки. Притормозив, я изучил их и озадачился. 3 обломка. И все 3 принадлежат палубным истребителям одной модели «Лепесток». Новейшие истребители, откуда они тут взялись, если ближайший боевой корабль, крейсер, не имел летной палубы? Носитель там, что ли? Еще больше озадачился я. Носитель мне был нужен. Когда наконец бот сблизился и я смог прочитать показания и сделанный Искином вывод, мои брови взлетели на лоб и у меня невольно вырвалось. Везет же мне на монстров. Так вот кого этот крейсер сопровождал. Искин по показаниям сканера точно определил тип судна. Линкор модели «Удар», класс «Артиллерийский монитор». Этот линкор относился к среднему типу этого класса боевых кораблей, то есть и немалый, и небольшой, средний. Хотя это как посмотреть. Если точнее, то он скорее проходил по классу средний-тяжелый, или тяжелый-средний. В смысле среди тяжелых кораблей он был бы внизу линейки. Но это тоже относительно. По боевой мощи он примерно равнялся моему генералу Брюсу, хотя и был меньше по размерам и экипажу, но зато 17 го поколения против 13 го у генерала. Управлялся он вахтой из 12 человек, но с некоторым натягом им мог управлять и один, даже бой вести. Новейший корабль, все оборудование, считай, экспериментальное на тот момент. У меня его в пилотских базах не было, и ничего об этом линкоре я не знал, базы знаний устаревшие были. Поэтому я изучал список ТТХ, поданный Искином бота. Он-то как раз об этом корабле знал, так как на момент налета архов числился в действующем флоте. С удивлением я узнал, что прототипы этих линкоров еще проходят ходовые испытания в действующем флоте. Читая ТТХ корабля, я все чаще и чаще довольно кивал, мне этот корабль нравился. Хотя я начал догадываться, почему на этот самый крейсер у архов не хватило заряда накопителей для Н-пушки. Похоже, как раз по линкору они и работали. Похоже, так и было. Линкор висел в пространстве на вид целым, и все у него было на месте. Видимо, удар Н-пушкой вывел из строя не только экипаж, но и биоискинов, так как все шахты и оружейные колпаки были открыты. Вероятно, в тот момент линкор вел бой. Левее на экране, куда шли показания со сканера, появилась еще одна точка. Видно, линкор и крейсер были патрульной группой, вполне возможно. Тот третий неизвестный корабль тоже входил в их состав. Нужно слетать к нему и посмотреть. Облетев линкор по кругу при свете собственных прожекторов, ни одного следа взлома я так и не обнаружил. Да и на некоторых пусковых сохранились ракеты, мародеры их первыми бы увели. Потом я осмотрел летную палубу. Там еще стояла 6 истребителей «Лепесток» в захватах, левее виднелся корпус челнока. Бронестворки были открыты, защитного полога, естественно, не было, что позволяло мне рассмотреть все, что находилось на летной палубе. Так что, осмотрев иней, блестевший при лучах прожектора на переборках, я полетел к третьему судну. Линкор мне понравился, было видно, что в этом квадрате мародеры не появлялись, поэтому я решил оставить линкор себе и восстановить его. Да, именно так и собирался сделать. Вот третий неизвестный преподнес мне сюрприз. Это был линкор архов, и главное, он был мертвым. Похоже, патрульная группа Содружества столкнулась с передовой группой противника, и завязался бой. Силы были несоизмеримы, и людские корабли были уничтожены, но и пауки понесли потери. Один линкор, чуть позже я нашел еще крейсер и несколько легких кораблей, вроде корветов. Видно, экипаж у линкора Содружества туго знал свое дело и успел нанести максимально возможные потери паукам. Изучив соседние обломки, к 4 часам утра по корабельному времени я вернулся к удару и, пристыковавшись к одной из его шлюзовых и закрепившись на броне, направился спать. Спать хотелось так, что я едва дошел до кают-компании. Линкор Архов чинить репаро было бесполезно. Это был астероид, в котором жуки сделали помещение под экипаж и управление таким кораблем, а все их оборудование самоуничтожилось. Видимо, работало на биологических принципах, а не технических, а органика репаро не восстанавливается. Жаль, конечно, что не удалось в технологиях Архов поковыряться, но я не сильно расстроился. У меня же есть сведения о заблудшей рейдовой группе Архов и их маршруте, где я смогу их перехватить и изучить. Вот уже 2 часа, как я нахожусь на борту линкора «Бастион», именно так он назывался, и диагностировал его повреждения. Как ни странно, кроме сожженных биоискинов, причем всех, а их на борту было 18, включая кластер искинов управления артиллерийским огнем и частично сожженных эмиттеров щита, ничего серьезного у него не было. Ну, полетевшие датчики на броне не считаются, это мелочь. Поставить другие искины, поменять часть датчиков и эмиттеров, и в боевом корабле снова проснется жизнь. Вот брошу я такое чудо? Конечно, нет. Была только одна проблема. У меня не было баз знаний по управлению тяжелыми кораблями подобного класса. Искины то я поставлю, репаро его починю. А управлять как? Внутрь я, конечно, попал, благо броню резать не пришлось, и я смог гулять, изучая внутренние отсеки боевого корабля. Медсекция там была, и довольно приличная, даже парк был, но крохотный, с замерзшим прудом и деревьями. В каютах экипажа я нашел много ценного, но вот необходимого пакета баз не было, хотя отдельные базы по тяжелым боевым кораблям я нашел, но не весь список, к сожалению. Часть баз до нужного уровня из пакета линкор у меня уже были, но далеко не все, треть всего. Поэтому нужно искать остальные, чтобы сдать на сертификат. Насчет малых и средних пилотских сертификатов я не волновался. Знания были, так что как только запустятся искины, сдам на сертификат специальности управляющему искину линкора, когда его восстановлю. Управляющие могли принимать такие экзамены и ставить метки на нейросеть. Дроиды собрали комбинезоны с прахом экипажа и поместили их в малый контейнер, что нашелся в трюме крейсера. Я его тоже сжег, проделав церемонию со всеми воинскими почестями, они это заслужили. В общем, эти 2 часа не прошли зря. Я изучил свой линкор, составив список того, что ему нужно, в принципе искины и нужны. А подле искинов я не задумывался, так как оно было в кабинете инженера линкора. Я нашел в планшетах и служебном компе все необходимое. Там даже паролей от внештатного доступа не было. Конечно, линкор я собираюсь оставить тут, но требуется его хотя бы оживить. А так я оживлю линкор, пусть он пока тут висит. Проблема была только в том, что на это самое оживление мне часов 10 понадобится, а то и больше. Все же, вернувшись к кораблю, я решил загрузить на него по управляющего искина боевого корабля модели «Удар», а это очень специфичное ПО, установить в управляющую шахту и запустить реакторы. Все 10 из 10. Материализовал по матрице из книги мага 18 искинов класса А120 и установил их в шахты. Потом я вставил в приемник инженерного планшета кристалл Успа и начал загрузку. Та заняла минут 20. Еще около часа я делал личность искина и записывал пароль. Несмотря на то, что ПО было для военного корабля, я сделал отметку, что я теперь его владелец, иначе искин заблокирует и не даст им пользоваться. Процедура активации прошла штатно, как и ввод пароля. Когда я вслух его произносил, искин запомнил мой голос, а также провел сканирование тела оборудованием, что имелось в рубке, даже дистанционно образец ДНК взял сквозь скафандр, на старсивере такого не было. Дальше просто, инженерный дроид, что находился в реакторной, после моего сигнала начал запуск первого реактора. С третьей попытки тот ожил. Капитан, до выхода реактора на полную мощность осталось 7 дней и 12 часов. Разрешите запустить второй реактор? Разрешаю, подумав, ответил я искину. Имени я ему пока не давал, заслужить должен. На линкоре я нахожусь вот уже 3 часа, и надо сказать, сделано уже немало. Запущено еще 2 реактора, которые также стали выходить на полную мощность следом за двумя первыми. Я поработал, устанавливая по еще трем эскинам из пятерки оставшихся. Четвертый эскин отвечал теперь за систему жизнеобеспечения. Как раз сегодня вечером ее должны запустить, но уже работает гравитация и обогрев. Корабль оттаивал. Атмосферы пока не было, вернее она будет только к вечеру, так как система жизнеобеспечения еще разворачивалась, поэтому я и ходил в скафандре, и давление на борту было всего 50% от нормы. Это еще не все, управляющий эскин уже частично мог пользоваться приписанным оборудованием, поскольку поначалу не имел к нему кодов доступа, да и в кабинете инженера я их не нашел, как и в каюте капитана, где как раз меня дожидался неслабый сюрприз. Так что я с помощью электрокинеза взламывал нужное оборудование и эскин получал доступ к управлению им. Естественно, делал я это не лично самолично, а через доппели и дубли эскин с разрушителя, на котором уже были готовые программы взлома, плюс внешний биокомп из магических наноботов, которые не давали оборудованию удара запустить программы самоуничтожения. Теперь по самому кораблю. Как я уже говорил, линкор все еще был на испытаниях, поэтому я и нашел все схемы на компе инженера, он вел статистику повреждений. Так что теперь я знал все о детских болезнях этого корабля. Их было не так уж и много, но они все же были, и часть из них я уже устранил. Апгрейд в этом случае хорошо сработал. Репаро тут помочь не могло, потому что повреждений то не было. А вот апгрейд как раз устранял детские болезни, несмотря на то, что удар, можно сказать, был последнего поколения и за ним аналогов у Содружества не было. Когда я закончил с одним и стал ставить ему поискина, что отвечал за боевое оборудование и вооружение этого корабля, вояка тут же подтвердил, что он приступает к тестированию всего бортового вооружения, что имелось на борту. Оставив эскинов работать, я направился на склад. Серьезный тут эскин стоит и с серьезной защитой. Да-да, тут стояла защита. В случае внештатного входа шел сигнал и подрывался пиропатрон, что уничтожал эскин. Военные умели хранить свои секреты, хорошо поработал, но после этого я решил проверить свои подозрения и изучил шахты корабельных эскинов. Всех, даже того, что в медсекции стоял. Мне пришлось убирать заряды там. Теперь 4 диагностических дроида из 6 ползали по всему кораблю и искали такие же заряды. Должны еще быть, уверен в этом. У СБ флота это вроде как штатная процедура на новые экспериментальные корабли. Заряды были найдены под реакторами и в отсеке гипердвигателя. Я их уже убрал, пока новых сообщений не было, но все же неприятно было находиться на подобной пороховой бочке. В кабинете местного офицера СБ стоял комп, и я уверен, что там была нужная информация по закладкам. Кто-то же должен был привести их в действие. Вот теперь можно и о капитане сообщить. Я смог вскрыть его сейф и нашел кофр с кристаллами, где находились базы знаний. То есть там были базы по всем корабельным специальностям, включая пилота. Инзе на случай внештатной замены, чтобы было кому занять место погибшего члена экипажа. Даже базы для пилотирования лепестков были. Серьезные многоцелевые машинки, им разнести боевой фрегат, что муху прихлопнуть. Так что все необходимые базы у нас были, нужно только учить и проходить сдачу на сертификат специальности. Я уже узнавал, управляющий эскин может принять экзамены во внештатной ситуации, а у нас как раз такая и была. Корабль медленно оживал, я выбрал себе каюту капитана. Наконец я отправился в кабинет к лейтенанту СБ, именно там за пару секунд электрокинезом взломал комп. Все же я не ошибся, еще было 4 заряда, не обнаруженных мной. Выругавшись, я пошел заниматься зарядами. Следующие 1.5 часа я только и работал, что только с медсекцией, взламывая пароли к каждой капсуле. Ладно, еще и скин медсекции мертв, его тушка сейчас летела где-то в космосе, а то дал бы он нам хозяйничать у него в пенатах. Ну создатели СБ совсем крышей уехали, куда такие перестраховки. Пока было время, я узнал, как там, в реакторном отсеке, прошел внутрь. Проверил показания и дал добро на запуск 7-го и 8-го реакторов, уже можно. Ох и сложности с этими новейшими реакторами, пока подготовишь к запуску, пока подтвердится информация, что он в порядке и начинает нормально работать, 7 потов сойдет. Хорошо бы за один раз было их запустить, так нет, программный запрет, первая пара должна выйти хотя бы на 30% мощность. Так и запускал, технологии, мля, встав под тугие струи воды, я стал намыливаться, раздумывая о том, что я все еще на линкоре, как прилетели на него 14 часов назад, так и нахожусь тут, потому как сдвинуть эту огромную махину банально не могу. Не подчиняется Искин несертифицированному владельцу, ну вот не может, и все, все приказы владельца, то есть мои, выполняет, а вот в управлении полный стоп. А ломать экспериментальные программы и оборудование с помощью моих способностей и магии, тоже не выход. Мне-то, как бы, не лично для себя нужно, а чтоб можно было нордовцам передать удар. Если я его под себя взломаю, они-то как им управляться будут? Вот и вожусь, 50 на 50 с ударом, где магией, а где по старинке, дроидами да технологиями местными. Все это выяснилось не сразу, я как-то насчет этого не думал. Это уже потом, когда заработали все искины, и я прошел в рубку, получил отказ. Зануда отказался выдавать сертификаты на базы знаний гражданского флота. Кто такой зануда? А я так главный управляющий искин обозвал. Нет у него такого разрешения, только сертификаты по военным специальностям. Вот такие дела. Особо я этому не расстроился, так как нужные базы у меня были, и начал учить пилотские базы с малого корабля. Выучил за 40 минут. Прошел сдачу экзаменов и потом долго летал на истребителях вокруг линкора. Мне были подтверждены метки военного пилота, а это верх пилотских специальностей. Причем были дополнительные базы по боевому пилотированию, планированию и тактике эскадрильи москитного флота. Это я тоже усвоил, так как без них экзамен не сдашь. Ну, а за остальное время поднял базы знаний пилотов среднего корабля и прошел сдачу экзаменов в виртуальной капсуле медсекции, получив метки пилота крейсера. Дальше те же пилотские, поднимая их 10 часов вот уже как. Фактически только тем и занимался до сего момента, почти двое суток уже на ударе нахожусь. В этот раз я все, закончил. Чуть отдохну, с полчасика, а то голова чумная после обучения, и сдам на сертификат пилота линкора. Вроде бы можно и улетать, благо база навигации у меня была полная, и там были указаны планеты, которых не было в базах гражданского флота. Закончив с завтраком, направился сдавать на сертификат пилота корабля класса линкор. Ладно, хоть была возможность ускорять внешнее время. Всего за 10 часов тренажерного и 1 час реального времени экзамен был сдан, и мне на нейросеть поставили метку пилота боевых тяжелых кораблей. Любые гражданские я, понятное дело, тоже мог водить, там системы куда проще. Как это внешнего времени? Да очень просто. Нанес рунный круг вокруг тренажера, который позволял ускорять время внутри круга до 10 раз. Ну, не сдавать же мне экзамен столько же времени, сколько базу учил. Когда сертификат был получен, я направился в рубку. В нее я входил теперь не только как владелец, но и как пилот, поэтому, пройдя к месту первого пилота, сел за отключенный пульт и подсоединил контакты к нейроразъемам на кистях рук, а также к тому, что на затылке. Прошло опознавание, подтверждение, что я теперь пилот, и начали загораться пилотские экраны, да и сам пульт засиял всеми цветами радуги, и главное, понятной радуги. Теперь я знал рубку как свои 5 пальцев. Ох и возможности, оказывается, имеются у корабля, я и о половине не подозревал. Пришлось самому себе давать разрешение к управлению кораблем, после чего, активировав маневровые, я сдвинул махину линкора сперва в одну сторону, потом в другую и осмотрелся, видя весь мусор на средней дистанции. На этом все, я прочувствовал в слиянии, что такое этот корабль и что он собой представляет. Мощь и напор, мощная защита и пробивная сила артиллерии, действительно артиллерийский монитор. Странно, что штатных мест операторов артиллерийских систем всего 2, в рубке было всего 6 штатных мест для экипажа. Капитанское кресло, оно позади меня, оттуда тоже можно управлять кораблем. Пилотское, где я сидел, 2 оператора артиллерии, 1 место оператора защиты и штатного офицера-связиста, он же инженер-электрик. Остальные, обслуживающий персонал, и находились на своем штатном месте согласно боевому расписанию. Еще немного поиграв с управлением, я пересел в кресло капитана. Да, это уже не то, как отвечал за весь корабль, у пилота возможности управлением кораблем были куда шире. В принципе, так и должно быть. За пульт оператора защиты и оператора артсистем меня не пустили, то есть я садился, но экраны были мертвы, у меня не было соответствующих сертификатов специальностей. В смысле, я не сдавал, но учился как раз на пилота широкого профиля, в смысле универсала. Именно поэтому это заняло столько времени, да и других к управлению подобных боевых кораблей не допускали. Объясню проще. Нужные базы у меня выучены, мне просто нужно сдать соответствующие экзамены и получить метку на нейросеть, и тогда эти кресла для меня будут открыты, как раз операторов защиты и арт-систем. Вот на остальное, что я собирался учить из острой надобности, пока времени не было, то есть это были промышленник и корабельный инженер. Так вот, у меня в памяти нейросети уже были залиты базы корабельного инженера, вот две я и поднял за это время до второго ранга, остальные до первого, хоть немного получив знаний по линкору модели «Удар», а нужно для сдачи на сертификат специальности выучить 11 специализированных и адаптированных под этот корабль баз. Ничего, еще выучу. Я же собрался и, запрыгнув в электрокар, покатил по коридорам в сторону жилого модуля. Вот почему этих электрокаров на борту так мало, всего 8, вечно их на месте не бывает. Это сейчас мне повезло, а так пехом по 4-километровой махине ходить приходится. Так вот, я собирался покинуть удар. Естественно, что я снял с него матрицу и записал в книгу мага, и познание сути на нем использовал, и матричную базу себе загрузил, и познание механизма тоже, и копии сделал на кристаллы, и, да, и репаро на него в конце концов кастанул. Раньше это было бесполезно делать и приходилось по старинке его системы в порядок приводить, не все, но многие, так что оставались еще на нем поломки и неисправности. Дальше я просто разослал доппели по корабельным кладбищу, чтоб находили, репарили, взламывали и переподчиняли суда и корабли, отмечая координаты, заодно снимая матрицы и внося их в книгу мага. Что-то этот удар меня морально вымотал, чтоб самому дальше поисками по кладбищу заниматься. Глава 35. Пока я отдыхал 3 часа, под ускоренным временем от удара, 10.000 доппели освоили почти все 7000 кораблей корабельной свалки. Вскрыли, починили с помощью репаро, сняли матрицы, которые занесли в книгу мага и на кристаллы, обыскали на предмет свежих баз знаний, которых еще нет в моей коллекции, проверили грузы, там, где они были, тоже отсканировали и записали, пометили все корабли по назначению, рангу, полезности, местоположению, даже растащили часть свалки, чтобы было удобнее добираться до военных кораблей в первую очередь, придавая кладбищу некое подобие хаотичной стоянки. Я принял доклады доппели и информацию от них на свой биокомп и симбианта, а в книгу мага матрицы попадали по умолчанию от доппели. Разобравшись с тем, что происходило, пока я морально отходил от занудства зануды и наворотов СБшников Содружества на ударе, который бастион, я послал сигнал на фабрикам и отправил их, и 1500 доппели в одну из соседних систем, где кроме тамошней звезды, класса О, голубой гигант, ничего больше не было, за еще одной черной сферой. Раз уж связался с нордами, надо делать нормальный камень рода, а не просто алтарь. А у меня все алтари при деле, и лишаться какого-либо из них мне не с руки. Подумал, и вслед первой команде отправил еще 4 по соседним слоям реальности, за тем же голубым гигантом. Черных сфер и алтарей у меня впритык выходит, а ведь это только на текущие задачи, ближайших пары-тройки дней, а мне еще дальше возиться со всем затеянным, но тогда у меня никакого запаса алтарей и сфер к ним уже не будет, вот и надо это исправить. Забрав оставшихся доппели, кластер биоскинов и свой эскин с бастиона, вылетел обратно на генерала Брюса. Мне еще полночева подготовить нужно, для чего я взял отсрочку в 3 дня в переговорах с нордами, да и они с пониманием отнеслись к этому, все же осознавали, что сразу такую толпу я принять на корабле не смогу, и надо хоть как-то подготовиться к этому. Не представляли они только масштаб и нюансы подготовки, но это дело десятое. На сей раз я почти сразу ушел в гипер на своем спасботе, и через 5 часов должен был выйти из него уже возле разрушителя. Это к корабельному кладбищу так прыгать было нежелательно и опасно, да и задача поиска и осмотра кладбища требовала не гнать гиппогрифов, а вот обратно, запросто и пожалуйста. Кроме линкора там ничего больше не было поблизости. Пока летел к своему линкору, ковырялся в программных установках зануды, эскина с удара. Хотелось разобраться, как сумели сделать такой занудный эскин. Когда уже подлетал к линкору и должен был выйти из гиперпространства, вернулись звездодобытчики с 5 черными сферами, а я закончил разбираться с программами зануды. В принципе, ничего особенного там не оказалось. Просто некоторые установки были жестко выставлены, без зазоров, которые оставляют на обычных эскинах обычных кораблей. Ну, типа того, что если на обычном корабле, если по какой-либо причине погиб, или отсутствует инженер, эскин ищет, кто еще может получить допуск, и следующим по списку находит техника, которому может разрешить проводить инженерные работы и дать частичный допуск к управлению инженерным оборудованием корабля, а у зануды жесткая галочка «Сдал на сертификат инженера, получаешь допуск». Нет, иди, учи, сдавай. Причем учить нужно не абы какие базы, а именно адаптированные для бастиона, ну, или, строго определенного поколения и серии, строго определенного класса. Корабли ведь, как уже говорил, в своем классе могли очень широко различаться, и для них были введены классы в своем классе. Непонятно, ну, вот мой генерал Брюс и Бастион, как бы, оба относятся к классу тяжелых кораблей. Различия по поколениям сейчас откинем. Но если генерал будет в верхних строчках классности, как тяжелый линкор 1 го-класса, то вот Бастион будет 5 го-класса, да еще и находиться на самой границе между средними и тяжелыми кораблями. В среднем классе он уже шел бы за один и краткий класс, но, с базами среднего корабля, или, по-другому полной базой фрегат, к нему не сунешься, не примет зануда и системы корабля твой сертификат пилота средних кораблей. А если ты перейдешь на него с тяжелого корабля 4 го-класса, то, тоже не примет сертификат. Зависнет от твоей крутизны и предложит пройти сертификацию на его оборудовании. На обычных кораблях, с обычным эскином, такого обычно не бывало. Есть у тебя сертификат пилота средних кораблей, можешь с ним хоть на самом мелком фрегате, на 2-3 человека команды, пилотировать, или же, на самом большом, младшем собрате Бастиона, где одной вахты 12 человек требуется, команды под сотню, и еще полк десанта со всеми средствами усиления размещается. В общем, галочки в настройках зануды были выставлены очень жестко, и, чтоб их не обходили разные самые умные, были также жестко подкручены некоторые другие установки, перекрывая какие-либо хитрые пути по обходу таких уставных требований. Там единственный вариант был, грубо взламывать эскин, причем, половина поточно потерлась при этом, а оставшуюся надо было восстанавливать и переписывать заново. Но тогда бы такой эскин просто не знал возможностей корабля и его систем, и ему бы даже дроиды-уборщики отказывались подчиняться. И у других эскинов корабля были такие же жесткие установки. Короче, очень геморный корабль для возможных захватчиков-угонщиков получался. С каждым эскином надо было возиться отдельно, и с компьютерами дроидов, всех, даже уборщиков, отлавливать их по одному и перенастраивать, и взрывчатку из некоторых убирать, да. В общем, все это меня настолько впечатлило, что я решил поделиться такой радостью с нордами. Я ж не жадина и не эгоист какой-нибудь, а нордам понравится, надеюсь. Так что я, разобравшись с настройками зануды, продублировал подобные установки на все остальные кладбищенские корабли. Думаю, норды оценят. Чрево Тиамат. Про взрывчатку-то я и забыл. Непорядок. Пришлось извлекать снятые на бастионе заряды, копировать матрицу в книгу мага, отдавать заряды допилим и отсылать их на корабли, с наказом минировать как на ударе главные посты, и не менее трети дроидов каждого вида. На месте допили сами Джемини размножат зарядов сколько нужно. В дроидах заряды должны быть небольшие, только чтоб компьютер дроида повредить уверенно. Можно сказать, шутихи-петарды, которые стоящего рядом человека не заденут даже. Но вот дроида гарантированно в ремонт отправит. Ну, и информация о минировании будет в эскинах корабля. Ни схемы, нет, а только предупреждение сведения о заминированности важных постов и некоторых дроидов и оборудования. Еще надо добавить эту информацию в базы знаний и прописать в настройках, что со снятым минированием дроиды и оборудование лишаются допуска к системам корабля, как чужое и враждебное. Допилим отправил дополнительные указания по настройкам эскинов, а добавление в базы знаний сделаю уже сам на линкоре. Вот теперь, думаю, норды точно оценят такие уставные корабли. Хотя а, это ж, солдаты Урфинджуса, норды-то, они ведь и как должное это могут принять, да и фиг с ним. Занудства эскинов и компьютеров все равно на них хватит, чтоб даже норды попсиховали общаясь с ними. Уф, сделал гадость, сердцу радость, прям. С таким хорошим настроением я и прибыл на генерала Брюса. На Зори, 100.000 допили, ударно занимались сельским хозяйством. Утащили у крестьян и фермеров по несколько колосков злаков, с помощью Джеминя и магии воды размножили и генетически улучшили семена, трансфигурацией, на мертвых землях и пустошах заменили почву на самый плодородный чернозем, накрыли поля куполами с ускорением времени в 10.000 раз, и снимали урожай за урожаем. Когда чернозем истощался, накрывали поля праной, переработанной из маны, и продолжали трудиться. Уже не одну сотню тысяч тонн доставили на орбиту. В морях и океанах примерно то же самое проделывалось с планктоном, выделенным в отдельные морские плантации. Ну, что ж, значит, пора запускать фабрики по производству картриджей и пайков. Накостовав на развернутые фабрики апгрейд до предела, запустил их, а доппели стали доставлять сырье на них и забирать готовую продукцию, рассылая по кораблям и их складам. Загрузил 50 000 доппели копировать симбиантов. Еще 70 000 забрал с собой, подготавливать линкор к приему нордов и набранных кирри добровольцев. Вызвал всех своих родственниц, оторвав ото всех дел, и стал показывать и учить, что и как, заодно привлекая к участию в создании камня рода и его настройках. Перстни глав рода получили я и Лидия. Ария, Лиза и Мила, хоть и были главами, но им управление родом пока было неинтересно и не нужно. Так что у них эти функции в перстнях были пока неактивны. Лидия тоже отказалась от администраторских функций своего перстня. Они ей пока не нужны, чтоб камень перенастраивать, а я это все равно лучше сделаю. Закончив с одним камнем рода, стал делать второй, мобильный вариант, эдакое удаленное оборудование выносное. С ним я и Лидия полетим к нордам, а большой камень рода останется на генерале Брюсе. Большой он условно, оба камня примерно одинакового размера, просто у одного полный функционал, а у второго урезанный. Разобравшись с камнями, пошли всей семьей делать капсулы Франкенштейна и модифицированный вариант виртуального тренажера. Пока летел обратно на линкор, подумал, и пришел к мысли, какого ктулху я буду извлекать нордов из капсулы и гонять в отдельный виртуальный тренажер, когда можно сразу в капсулах им устроить виртуальную реальность. Те же местные тренажеры, по сути, такие же капсулы, только с уклоном в другую сторону, по идее. Во всяком случае, начинка у них практически одинаковая. Все те же блоки и микросхемы, даже картриджи медицинские также вставляются для работы. Отличие только в размерах, тренажеры побольше, да в расположении в пространстве, так сказать. Медицинские капсулы стоят горизонтально, как ванны какие, а тренажеры вертикально, как шкафы. Ну и по, конечно, отличается, но по это дело такое, второстепенное. Его можно с таким же успехом туда-сюда перезаливать. В смысле, если залить по тренажеру на медицинскую капсулу, например, то оно там будет прекрасно себя чувствовать и работать. Никаких конфликтов, никакого не найденного блока, никаких не хватает памяти мощности производительности. Вот я пока летел и подумал, а чего я буду сначала здоровенную толпу нордов в капсулы укладывать, а потом по тренажерам гонять, которые еще надо сделать и настроить на прием такой толпы, а капсулы-то в это время простаивать будут, что ли. Так что решил чуть модернизировать франкенштейнов, и позвал на это дело своих родственниц. Им все равно надо учиться, а уж Арии, прабабушке моей, придется этим всем заведовать и управлять, как главмедику нашего рода. Само собой, я внедрил ей новейшие базы медик 7-го ранга, которые нашел на ударе. Только не стал терять времени на укладывание ее в капсулу, а используя свой прошлый опыт архимага основы и полученные уже здесь мои эмблемы, сделал это, можно сказать, на ходу. Ну, не совсем ходу, скорее, небольшой ритуальчик. Но именно, что небольшой, всего минут на 5, быстренько перед началом создания франкенштейновской медсекции. О, чрево Тимамат, вспомнил. Быстро-быстро собрал родственниц в кучу, заказал в ритуальном зале нужные пентаграммы и аппарировал с ними туда. Нужно ж им правую руку бога подправить. Себе-то я подправил, чтоб татуировка могла работать с высокотехнологичным оборудованием и устройствами, а про родственниц забыл. Ну, как забыл, просто хотел это попозже сделать, а тут все так закрутилось и понеслось, что делать надо уже сейчас. 25 000 доппели, искинный биокомп, известные уже пентаграммы и сам ритуал. За 10 минут все подправил, и мы отправились делать медсекцию тренажер. Вообще, в магии мои родственницы уже хорошо продвинулись. В аурах они могли удерживать уже по 15-16 заклинаний шумерской школы магии. У меня уже аура на 57 заклинаний развилась, еще чуть-чуть, и можно полноценную длань там держать будет. Научились ману-прану в любом направлении конвертировать, могли создавать и удерживать по 7-8 доппели, знали технологию создания философских камней, то есть без теории, а только голые механические действия и их порядок. Да, кстати, в камень рода я, как в посох, навнедрял почти все известные мне заклинания всех известных школ. Но это так, к слову. Так вот, к чему это я, мои родственницы уже не пугались и не шарахались от магии, и вполне уверенно применяли различные заклинания. Так что их привлечение это было и практика им, и небольшой помощью мне. Помощь мне, конечно, не особо нужна была, но не все же самому, да самому делать. Пусть девчонки свою полезность и нужность почувствуют и поучаствуют в моих делах, а то не дело это, все самому тянуть. Уж я-то знаю, надо бы Керри начинать привлекать, но она пока не вышла на тот уровень магии и доверия, что ли, чтоб к чисто семейным делам ее притягивать. Может, чуть попозже, когда тут буду с нордами и добровольцами с Зори возиться, ее начну привлекать к разным подобным делам. Вот как-то так и пролетели 3 суток до встречи с нордами и добровольцами. Керри, по моему совету, не стала сразу же кидать общий клич по всему форуму игры, а сначала сама, а затем, привлекая мощности и способности моего Искина, выискивала в игре подходящих кандидатов. Искин собирал по ним разную информацию из Галанета Зори и всяких переговоров, анализировал и выдавал психопортреты кандидатов. Почти все, после анализа Искина кандидаты подходили нам, и вот Керри, используя свой опыт и знания, и советы анализа Искина, связывалась с каждым кандидатом индивидуально и приватно, на почту, предлагая работу в космосе. Что и как говорить, что можно, а что нельзя сообщать кандидатам, мы с ней обговаривали, так что с этим у Керри сложностей не было. Искин помогал, на основе составленных психопортретов, строить переговоры так, чтоб кандидаты не сомневались в нашей честности и приняли наше предложение пройти собеседование. Тут ведь по Зори разные трейдеры-работорговцы шлялись, и соглашаться на кота в мешке кандидатам было опасно. К тому же почти у всех кандидатов были братья-сестры. Я не сказал, ну, так Керри, с моей подачи, набирала-искала кандидатов среди подростков и молодежи лет 13-18. Да и в игре таких было большинство. Взрослых игроков почти и не было. У них своих забот и дел хватало, чтоб в игре сидеть. Не сказать, что уж совсем не было, но в общей массе их было очень мало, единицы. А вот подросткам игра позволяла хоть и немного, но зарабатывать. С нее вполне можно было вывести виртуальные деньги на банковский чип, или расплатиться электронным платежом за что-нибудь. Остатки содружевской роскоши, можно сказать, моя игра, и еще несколько сервисов, кое-как поддерживали банковско-кредитно-денежную систему и работать с ней. Криво и косо, банковский сервер находился, видимо, в таких глубинах какого-то уничтоженного бункера, что его за 450 лет так и не смогли найти, но вот систему денег кое-как тянул. И всех это, в общем-то, устраивало на Зори. Хоть какие-то старые и понятные деньги гораздо лучше разных само, и новоделов. Так что этот банковский сервер и не искали слишком. Во всяком случае Валентину ничего такого известно не было, чтоб кто-то его раскопал или нашел. Может, и находили, и раскапывали, но трогать не решились. Чтоб его взломать, нужно быть сильно продвинутым хакером, а таких на Зори со времен катастрофы не водилось и до моего попадания в Валентина не было, но ведь этого мало. Ну, взломал ты сервер, и что, будешь свои деньги вводить, а чем обеспечивать и как, да и сервисы, которые худо-бедно хоть какую-то платежную систему на Зори поддерживают, у тебя все гикнутся. Так что, если кто и находил этот сервер, то также, по-тихому, закапывал его обратно. Работает? Не трогай. Это и на Зори знали такую мудрость. Ну, вот, как я уже говорил, моя игра позволяла подросткам немного зарабатывать в игре и получать реальные деньги, на которые уже можно было приобрести реальные вещи на Зори. Немного, но ведь в реале им заработать было практически негде. Ну, кто будет брать на работу и платить нормальные деньги 11-13 леткам? Это у зургов заработок от возраста не зависел, но ведь и зургов считанные единицы всего, а остальным только простая неквалифицированная работа, за гроши, если не рабство вообще. А в игре подросток мог заработать гораздо больше и более безопасно. К тому же не забывайте, мир Зори, мир после катастрофы, и хождение настоящих денег тут уже лет 300 не практикуется. А куда их? Планета живет практически натуральным хозяйством да раскопками бункеров древних. Так что на Зори больше процветает бартер. Натуральный обмен одних вещей на другие. Или работы на вещи. Тем же вольным охотникам в деревне которых жил Валентин, или их соседям крестьянам и рыбакам, деньги не особо и нужны. А вот товары, да, а торговцы к ним за едой и продуктами ездят. Кушать-то хочется всем. В общем, денежная система практически рухнула. И на большинстве территорий планеты просто не нужна была. Но раз что-то осталось от старых времен, то его приспособили к делу. Кое-какие электронные платежи и кое-где иногда практиковались. Вот подростки с игрой и встроились в эту нишу, получая и выводя настоящие электронные деньги, которые принимало некоторое оборудование, оставшееся со времен Содружества, и прилетные торговцы с других планет, которые прилетали на Зорию. Вот Кири искала кандидатов среди подростков. Сначала и я, и она, хотели набрать человек 100, но потом у Кири вышло найти гораздо больше кандидатов, и она обратилась ко мне за указаниями. Я, почесав затылок, сказал, чтоб набрала 200 человек, а остальных оставила на перспективу и пока с ними переговоров не вела. Почему 200 человек? Ну, у самих кандидатов было меньше, но, как я уже говорил, у всех у них были братья-сестры. Вот с ними эти 200 человек и получались. Точнее, 213 человек. Расставаться никто ни с кем не хотел, ну, а мне в принципе было все равно. Пусть будут братья-сестры, я их найду, куда разместить и приспособить. Кстати, большая часть кандидатов оказалась из окрестностей Флисты. Да я и сам видел, когда спускался на планету и бродил по Флисте, группки подростков-бродяжек. Не банд, нет, а таких, бездомных и сирот, что ли, которые и приткнуться никуда не могут и идти им некуда. Но и криминалом заниматься не хотят. Вот они в такие коммуны, что ли, избивались, чтоб вместе выживать. И, видимо, большинство из них использовали мою игру для заработка. Но это я так подумал, после сообщения Кири о местонахождении большинства кандидатов. Ну, что ж, придется за ними отдельный бот посылать. Как бот, он же маленький. В смысле, не рассчитан на такое количество народу, скажете вы. Все правильно. Но я уже модифицировал 5 ботов расширением пространства. Мне же нордов надо вывозить с Зории. Если их возить небольшими группами, то это как чайной ложкой ванну вычерпывать будет. Да Олгао, а мне за раз надо подымать на орбиту не меньше 1000 человек, но и не сильно больше. Так что я обкастовал 5 ботов, из расчета вместить 200 человек бот, и не слишком, и смогу сразу всю 1000 нордов поднять на корабль. Уложу в капсулы, через сутки выпущу, привезу новую 1000 нордов. Даже может уже не сам привезу, а кто-то из новичков слетает за сородичами. Все стройно и красиво, а тут кандидаты. Ну и ладно, обкастую еще один бот. 213 это почти те же 200, тем более, не взрослых, а подростков, так что до орбиты как-нибудь уплотнятся и долетят.